Что? Почему? Почему вы так сидите?» Отец, на секунду не удержав лицо, жалко скривился, смутился от собственного глупого вопроса, молча вышел, укоризненно взглянув на свою девочку. «Они там сидят? Это же просто неприлично!» — пожаловался он Ане и беспомощно добавил. «Он мне не нравится». Пахло чужим цветением. Аня чувствовала страсть в воздухе своего дома так явственно, будто мимо пронесли огромный букет с удушающим запахом. Там, за Машиной дверью, творилась любовь. Она знала это так же точно, как если бы сама сидела под пледом, сходя с ума при каждом мужском прикосновении. Что-то одновременно происходило и с дочерью, и с ней. В одном месте пребывает, в другом должно убывать. Это закон жизни, философски повторяла она, рассматривая себя в зеркало. В каштановых волосах появились оскорбительные, противно торчащие седые спирали. Первая беспомощность перед старостью. Аня тщательно пересчитывала морщинки на лбу, под глазами, иногда выходило всего, к примеру, 6, а на следующий день уже 7. Тогда она пересчитывала заново, и опять получалось 6. «Такие лица, как у тебя, сохраняют красоту до старости», — ласково успокоил Юрий Сергеевич, заметив ее горестное стояние перед зеркалом. И еще немного погудел Ане в шею. Он застал Аню, когда она пыталась пинцетом вырвать волосок, откуда-то появившийся на подбородке. И, услышав его глуховатый голос, вскинулась испуганно, будто ее застигли за чем-то постыдным. Ей было нестерпимо неловко. И волоска на подбородке, которого прежде никак не могло быть, и зажатого в руке пинцета, и своего жалкого старания и виноватого вида. И необъяснимо неприятна была мужнина ласковость, словно она в чем-то не оправдала его ожиданий, а он за это ее жалел. «Такие лица, как у меня, сохраняют красоту до старости», — повторяла она про себя. «Такие лица, как у меня? Неправда. Все неправда». Она предъявляла ко времени свой обидчивый счет. Лицо начало расплываться, стало каким-то волнистым. Выпячивалось то, чего не было раньше. Уже немного отвисли щеки. Ослабевший подбородок противно дрожал студнем. Юрий Сергеевич кружил по кухне, нервно поглядывая в сторону коридора, туда, где его дочка обнимала чужого неприятного парня. Прямо-таки физическую брезгливость вызывал у нее этот чернявый красавец. И почему он держится с ней так по-хозяйски, и улыбка у него какая-то наглая? Не преувеличивай. Мальчик как мальчик, красивый, между прочим. Ну, если тебе не дает покоя, что они там сидят, давай я сама их позову, — предложила Аня. Сначала буду долго шаркать ногами, шуршать и кашлять под дверью. Нет ли у тебя чего-нибудь, что очень громко и страшно шуршит? Аня погладила Юрия Сергеевича по голове. Вот у него почему-то ни одной седой нити. Несправедливо. Юрий Сергеевич так счастливо учился вместе с дочерью, словно в свои 40 с небольшим начинал жить заново и сам собирался стать искусствоведом. Конечно, зная Юрий Сергеевич, что Маша почти что занимается почти любовью на лекциях по истории искусств в чужом институте, он бы ни за что не стал ей помогать.